еще километров 12, и будет широкое шоссе направо, старое, 221-е. Проедешь по нему километров 12 и увидишь впереди горы. Между ними такие впадины. Поезжай прямо через горы, еще километров 5, а может меньше, и будет тебе база. Только смысла нет. Почему это? Толстяк провел ладонью по подбородку и шее, стряхнул с руки пот. Продали ее. Там какой-то учебный лагерь для всякой знати. Стрелять, управлять машиной учиться. Не думаю, чтоб посторонних близко пускали. Так хоть издали взгляну. Там, небось, все по-новому? Не сказал бы. Я наведывался туда, когда эти вселялись. Помогал им проводку наладить, водопровод тоже. Как раз они там себе трек для езды оборудовали. А остальное почти все по-старому. Да, они собак завели. Здоровых доберманов. Специально, видно, обучают. У меня прям поджилки затряслись. По две на цепи держат. Пожалуй, в таком случае мне точно лучше на территорию не соваться, — сказал Филипп, изобразив трусоватую ухмылку. — А то заикой останешься. Он поднялся, чтобы идти к машине. — Кстати, не знаете ли, где тут можно разжиться парой темных очков? — Я, — протянул толстяк, — кроме как у меня больше негде. — Классные? — А, как раз то, что мне нужно, — подхватил, подыгрывая Филипп. — За 10 купил, — сказал толстяк. Я за такие бы все 15 отдал. Не откажусь. Филипп вынул пачку долларов, отсчитал 15, выложил на стол. Толстяк стянул с носа очки, положил рядом с деньгами. Глаза у него никак не подходили к бульдожьей физиономии. Большие, светлые, радужка ярко-зеленая, переливчатая, женские глаза. На одутловатом в складках лице такие красивые глаза казались каким-то непотребством. Филипп взял очки, сунул в тот же карман, где лежала свернутая схема базы «Пик Штурман». — Спасибо. Толстяк услужливо качнул головой. — Приятно было познакомиться. Он улыбнулся, шаря глазами по лицу Филиппа. — Как увидел, что подъезжаете? Решил было, что вам ничего не сбудешь. Меня Харки зовут, на случай, если обратно той же дорогой поедете. — Боб, — представился Филипп. — Боб, — задумчиво повторил толстяк, — как и папашу вашего, похвально. Филипп заулыбался, махнул рукой и пошел к машине. Отъезжая и выруливая на шоссе, он все чувствовал спиной скользкий зеленый взгляд. Без труда отыскал поворот, свернул. И немедленно пришлось сбавить скорость на совершенно сбитой дороге. Из щелей в асфальте росла пучками трава. Обочины практически отсутствовали. По обеим сторонам расстилалась лишь блеклая пустыня. И Филипп содрогнулся от внезапной мысли. Сколько же он сможет идти, оставив машину? Через несколько миль он увидел впереди горы, и совсем сбавил скорость. Сунул руку в карман, вынул очки, обтер об рукав, надел. Тотчас же в ноздри ударило кислым запахом пота, даже волна тошноты подступила к горлу. Изо всех сил, стараясь не обращать внимания на запах, Филипп разглядывал местность слева от дороги. Повсюду ни следа человеческого присутствия. Доехав до шоссе, ведущего на север, к базе, Филипп остановился, вгляделся вперед. Дорога пробивалась через бугристые горы и сворачивала чуть вправо. Отсюда, казалось, она ведет в никуда. Филипп постоял несколько минут, изучая голый пейзаж. Потом развернул машину в ту сторону, откуда приехал. Углядел впереди на полкилометра какой-то бугорок, с виду достаточный, чтобы укрыть машину. Поравнявшись с бугром, Филипп свернул с дороги, Шины зашелестели по каменистой поверхности пустыни,